Посмотрел я на него серьезно и говорю: «Послушай, отец Кириак, ведь ты еретичествуешь». «Нет», — отвечает, — «во мне нет ереси. Я по тайноводству святого Кирилла Иерусалимского правоверно говорю. Симон Волх в купели тело омочи водою, но сердце не просвети духом, и сниди, и изыди телом, а душою не спогребейся и не восста. Что крестился, что выкупался, все равно христианином не был. Жив Господь и жива душа твоя, владыка, вспомни, разве не писано? Будут и крещенные, которые услышат невем вас, и некрещенные, которые от дел совести оправдятся и внидут, яко хранившие правду и истину. Неужели же ты сие отметаешь?» «Ну, думаю, подождем об этом беседовать, и говорю: давай-ка, говорю, брат, не иерусалимскому, а дикарскому языку учиться. Бери указку, да не больно сердись, если я не толков буду». «Я не сердит», — владыка отвечает. И точно. Удивительно был благодушный и откровенный старик, и прекрасно учил меня. Толково и быстро открыл он мне все таинства, как постичь эту молвь, такую бедную и немногословную, что ее едва ли можно и языком назвать. Во всяком разе, это не более как язык жизни животной, а не жизни умственной. А между тем усвоить его очень трудно. Обороты речи, краткие и непериодические, делают крайне затруднительным переводы на эту молвь всякого текста, изложенного по правилам языка выработанного, со сложными периодами и подчиненными предложениями. А выражения поэтические и фигуральные на него вовсе не переводимы, да и понятия ими выражаемые остались бы для этого бедного люда недоступны. Как рассказать им смысл слов «будьте хитры, как змеи, и незлобивы, как голуби», когда они ни змеи и ни голуби никогда не видали и даже представить их себе не могут? Нельзя им подобрать слов ни мученик, ни креститель, ни предтеча. А Пресвятую Деву, если перевести по ихнему словами «шочмо абя», то выйдет не наша Богородица, а какое-то шаманское божество женского пола, короче сказать, богиня. Про заслуги же святой крови или про другие тайны веры еще труднее говорить, а строить им какую-нибудь богословскую систему или просто слово молвить о рождении без мужа, от девы, и думать нечего. Они или ничего не поймут, и это самое лучшее, а то, пожалуй, еще прямо в глаза расхохочутся. Все это мне передал Кириак, и передал так превосходно, что я, узнав дух языка, постиг и весь дух этого бедного народа. И что всего мне было самому над собою забавнее, что Кириак с меня самым незаметным образом всю мою напускную суровость сбил. Между нами установились отношения самые приятные, легкие и такие шутливые, что я, держась всего шутливого тона, при конце своих уроков велел горшок каши сварить, положил на него серебряный рубль денег да черного сукна на рясу и понес все это, как выученик, Кириаку в келью. Он жил под колокольнею в такой маленькой келье, что как я вошел туда, так двоим и повернуться негде. А своды прямо на теме давят. Но все тут опрятно, и даже на полутемном окне с решеткою в разбитом варистом горшке астра цветет. Кириака я застал за делом. Он низал что-то из рыбьей чешуи и нашивал на холстик. «Что ты это, говорю, стряпаешь?» «Уборчики, владыка». «Какие уборчики?» «А вот девчонкам маленьким дикарские уборчики. Они на ярмарку приезжают, я им и дарю». «Это ты язычниц неверных радуешь?» «И, владыка, полно-ка тебе все так, неверные да неверные. Всех один Господь создал, жалеть их слепых надо». «Просвещать, отец Кириак». «Просветить, — говорит, — хорошо это, владыка, просветить. Просвети, просвети», и зашептал: «да просветится свет твой пред человеке, когда увидит добрые твоя дела». «А я вот, говорю, к тебе с поклоном пришел и за выучку горшок каши принес». «Ну что же, хорошо, — говорит, — садись же и сам при горшке посиди, гость будешь». Усадил он меня на обрубочек, сам сел на другой, а кашу мою на скамью поставил и говорит: «Ну, покушай у меня, владыка, твоим же добром, да тебе же челом». Стали мы есть со стариком кашу и разговорились.